Часть 22. Человек в сером хмурился и оглядывал темную улицу. Он явно хотел скорее уйти и всем своим видом показывал это. Я же, охваченный волнением, мерил мостовую шагами. Наконец я остановился, выдохнул и задал первый вопрос. «У вас портсигарь с филином? У меня тоже такой есть. И много других вещей с этой птицей. Что это значит? Тайный орден? Банда?» Человек в сером слегка улыбнулся и, достав портсигар, внимательно поглядел на него, будто бы видел его впервые. Затем он вытащил папиросу и закурил снова. «Это сложный момент. Филины — это легендарные создания, почти мистические». «Да-да, я знаю. Мне объяснял это Расти с Лобазной площади». «Если хотите от меня ответов, то будьте любезны, не перебивайте меня». «Извините. Пожалуйста, продолжайте». «Как и самих филинов, тех, кто носит при себе вещи с их изображением, почти не осталось. Люди, живущие в сердце, приложили немало усилий для того, чтобы наш век закончился. И, если честно, их можно понять». «Так вы... что-то вроде убийц?» «О, нет, что вы. Убийц, даже хороших, в столице полно. Мы другие. Скорее, мы охотники, следопыты в бетонных дебрях. Мы обучены видеть и слышать, подмечать детали. Но это было раньше. Теперь мы, в лучшем случае, собственное бледное эхо». «Что же случилось?» «Мы работали на многих. На правительство, на старых граждан. В наше существование мало кто верил. А те, кто знали о нас, никогда никому не рассказывали о том, что вели с нами дела. Но потом один из нас совершил ошибку. Серьезную ошибку. И все мы оказались под ударом». Это был я?» Человек в сером улыбнулся, посмотрел на меня внимательно и долго, а затем помотал головы. «Нет, это были не вы. Не берите на себя больше, чем уже есть. Это был другой человек». «Так чем же все-таки мы занимались?» «Я же ясно дал вам понять, я не раскрою тайну моей личности. А ответ на ваш вопрос фактически равен ответу на вопрос, кто я». «Да, да, кажется, вы правы». Я отвернулся и замолчал. В моей голове была настоящая каша. Картинки воспоминаний сменяли одна другую. Столько вещей, столько важных, интересных моментов. И так мало времени. Я зажмурился, просматривая в своей голове эти картинки, и внезапно отчетливо увидел эскиз шприца, который похитил у меня Марк Дайн. «Точно, шприц!» – громко сказал я, и тут же испуганно замолчал. «Что шприц?» Я подошел к нему ближе. Странный, очень необычный шприц. Некий Дайн назвал его «Шприц изымателей». Его осколки были в моей комнате, когда я очнулся. «Что это такое, вы знаете?» «Откуда Дайн знает о шприце?» «Он мне не говорил. Так что это?» Человек в сером огляделся. «Поймите, за одно знание об этом можно умереть». «Поймите, за последние дни я чуть не умер несколько раз безо всяких знаний». Человек в сером немного помолчал. «Возможно, вы правы. Кажется, вам уже хватит бродить в потемках». Он наклонился ко мне и стал говорить тише. «Этот шприц – большая редкость. Настоящее произведение инженерного гения. Его суть полностью отражает его название – шприц-изымателей. Или, проще говоря, изыматель. С его помощью обученный человек может…» Внезапно он замолчал, словно все еще сомневаясь, стоит ли быть откровенным. Я весь напрягся и тоже пытался говорить тихо. «Что он может?» «Представьте себе, что вы можете забрать у человека талант. Не образно, а по-настоящему, физически. Изъять из его мозга секрецию, которая делает его талантливым художником, инженером. Изъять, а затем внедрить ее в кого-то другого». «Неужели такое возможно?» – с омерзением спросил я. «Да, более чем. Вы удивитесь, сколько творческих взлетов и успехов богачей можно объяснить подобным образом». «Но даже если это правда, что же случается с тем, из кого изъяли его талант?» Человек в сером отвел глаза. «Они остаются живыми, навсегда лишенными своих способностей, чаще всего тоже получая хорошую цену за свой дар». «Это же отвратительно! Какая дрянь!» «Думаете, маленькому мальчишке из подворотни есть дело до того, что он великолепный певец? Нет. Но ему хочется сытно есть и спать в тепле. И он с радостью продаст то, чего даже не осознает, за пару сотен крон, мой друг. Я замолчал. С каждым новым часом мир вокруг меня казался мне все хуже и хуже. Я живо представил, как кто-то высасывает из человека его талант и продает богатому заносчивому ублюдку. И меня охватил гнев. Секрет производства этих шприцов утерян. Чертежи уничтожены. Те, кто разработал их, мертвы. А уцелевшие экземпляры столь ценны, что не должны попасть ни в чьи руки. Понимаете, почему? У этого Марка Дайна. У него есть набросок. Чертеж. Этим я займусь сам. Вы позволите мне идти, или у вас есть еще что спросить? Да, вы посоветовали мне действовать, и вашему совету я последую. Но я все еще никого и ничего не знаю. Кому мне стоит обратиться? Кому можно доверять? Знаете, мне и в самом деле начинает казаться, что каждый хочет меня убить. Я не специалист по друзьям. У меня их мало. Держитесь тех, кто уже есть. Скажем, Гейл Ривер. Вы знали его до инцидента с амнезией, насколько я полагаю? Могу сказать, с кем не стоит связываться. Крейг, Джипсы и Николай Дятлов. А что мне делать с этими бандитами? Этот кувалда? Бьюсь об заклад, мы не в последний раз встречаемся. Мне может понадобиться оружие, оборудование и, возможно, даже люди. Решили вступить в серьезную игру, да? Тогда обратитесь к некоему Кристоферу Шопу по прозвищу Стилет. Он главарь банды с улицы Крановщиков и подручный профиля. Никогда о нем не слышал. Почему именно к нему? Потому что он контрабандист, потому что ему от вас точно ничего не надо, и потому что он заслужил мое уважение. А еще у него есть личные счеты с кувалдой. К тому же, когда полковник Симонов вступит в игру, Шоп сможет свести вас с ним. Я удивился. Это имя я точно слышал впервые. А это еще кто такой? Человек в сером изменился в лице, словно сболтнул лишнего. Это сложный момент. Кажется, я забегаю вперед, и эти фигуры на вашей доске еще не появились. Все, я могу идти. Вы тратите время каждого из нас. Да, да. Последний вопрос. Очень важный. Пилюли. Он вздохнул. Почему вы задавали такие неважные, ненужные вопросы, а серьезные вещи оставили напоследок? Знаете, я не готовился к этому разговору. Вы вообще хотели убить меня пару минут назад, помните? Человек в сером покачал головой. Пилюли раскрывают ваш разум. Делают вас быстрее, умнее. Позволяют замечать мельчайшие детали, анализировать и делать выводы. Они прогоняют страх и делают вас эффективным. Что, и все? Так просто? Нет, вовсе не просто. Есть и побочные эффекты. Какие? Опасные? Слушайте, я не медицинский справочник. У меня нет времени. Эффекты разные, требуются проверки. Могу сказать одно. Чем чаще вы принимаете их, тем больше зависите от них. И тем меньше уверены в себе в минуты, когда эффект окончен. Это как минимум. А как максимум... Он внезапно замолчал и продолжать, кажется, не собирался. Ясно. А папиросы? Сами по себе это обычные папиросы. Разве чуть более ароматные? Замаскированы под сорт табака хрустальной степели. Но знающие люди сразу их отличат. Я вспомнил лицо Расти, когда он рассматривал мой портсигар. Его лукавую улыбку. Однако вместе с пилюлей эта папироса позволяет вам войти в транс. Заглянуть в глубины вашего открытого разума, в потаенные уголки вашего сознания, охваченные тенями. Но для этого нужна сильная воля и навык. Мне кажется, у вас их нет. Пока что. В любом случае, не рекомендую этого делать. Отчего же? Можно не выйти. Остаться там, в своих тенях. Я похолодел. Мне вспомнились слова беловолосой Дары из моего кошмара. Я в тенях. Мне плохо там, очень плохо. Итак, день форы. Мой совет прост. Найдите себя. Узнайте, кому и зачем вы нужны. Возможно, вам придется поступить с ними жестоко, но так в столице делаются дела. Ящик с замком Дятлова и часы позволят вам узнать очень много. История Резака тоже может показаться вам интересной, хотя я бы не советовал соваться в это. Обыщите, если хотите, свои апартаменты, найдите друзей и узнайте, кто ваши враги. Я не могу поставить перед вами цели, мой друг, но я знаю, что вы теперь другой человек. Редко кому выпадает второй шанс. вам повезло. Если честно, я даже завидую вам. Вот, возьмите. Не пускайте в ход зря. С этими словами он вытащил свое оружие с глушителем, протянул мне, развернулся и пошел прочь. Я хотел было крикнуть ему спасибо вдогонку, но побоялся, что эхо привлечет ненужное внимание. Он поднялся наверх по лестнице, вышел на широкую улицу и исчез в ночном тумане. Я отошел и прислонился к стене, пытаясь не поддаваться дурным мыслям. Мне казалось, что я мог узнать у человека в сером что-то более важное, что-то полезное, но момент уже был упущен. А еще меня действительно волновала судьба Дары. Неужели все это и правда было не случайно? И если так, действительно ли ей опасно быть рядом со мной? Я стоял в темном закоулке и все больше и больше погружался в свои мысли, как вдруг услышал знакомый звук. А точнее, не услышал. Город вновь погрузился в тишину, как и тогда в моем видении. Я вспомнил медные статуи, медленно идущие за мной, и, отойдя от стены, огляделся. Нет, это не сон. Просто очень тихо. Накатившая волна страха вывела меня из тоски. Итак, у меня всего день. Нельзя медлить. Я спрятал отданный мне револьвер под плащ, поправил цилиндр и встряхнулся. Не стоит тосковать. Этой ночью что-то случится. И я уже знаю, куда направлюсь в первую очередь.